Глава 21. Нет такой большой и сложной проблемы, от которой нельзя было бы сбежать. Неизвестный автор. Уже через полчаса я сидела за столом и под взглядами 15 человек трапезничала. Славе было не лучше, но относился он ко всему гораздо спокойнее, чем я. Однако у меня оказались проблемы не только с косыми взглядами, под которыми я чувствую себя очень неуютно, но и со столовыми приборами. В академии мне не перед кем было чиниться. Там имелись только ложки, и приходилось приспосабливаться. Здесь приборов оказалось 4. Конечно, меньше, чем в моем мире, но что с ними делать, я не знаю. Что-то смутно припомнила из Талмуда для Дарат, но я не разобралась в тонкостях. Поэтому, найдя здесь вилку с 2 зубцами, невозмутимо ела ею. «Расскажи мне, сын, почему ты отправился сюда и поступил в академию?» Ровным голосом поинтересовалась королева. «Ты знаешь, мама...» «Ты очень огорчил отца!» С неудовольствием добавила она. Это заявление Дима проигнорировал, а его брат, закончив изучать Славу, принялся за меня. Сидеть под пронзительным взглядом не очень приятно, но я, несколько лет отчитываясь за отдел перед начальством, и не к такому привыкла. «Может, твои друзья, которые состоят с тобой в тройке, расскажут о себе?» Тихо спросил Вилор, снова переводя взгляд на Славу. Последний пожал плечами и поведал общую информацию, что мы с Димой и так знали. После чего настала моя очередь. «Что вы хотели бы знать?» – спросила я, пригубив стакан с водой. «Правда ли то, что вы Дорадо?» – начал допрос дракон. «Да. А есть сомнения?» – недоуменно спросила я. Мой вопрос проигнорировали. Обед нравился мне все меньше и меньше. «Чем вы занимались в своем мире?» – последовало от наследника драконов. Работала юристом. «Что это за люди?» – нахмурился Вилор. «Мы боремся за права людей в суде. Следуем букве закона». Я не прервала трапезу, отвечая на вопросы, хоть и знала, это невежливо по отношению к собеседнику. Но его тон и отношение меня сильно задели. «А вы изучали нормы поведения на Эрго?» – спросил наследник, выразительно посматривая на мою руку, державшую двузубую вилку. «Изучала. Но иногда я все еще придерживаюсь этикета своего мира. Мне так удобнее». Дракон ничего больше не спросил, и я позволила себе несколько расслабиться. А зря. После обеда ящер отпустил делегацию отдыхать. Королева, слегка покосившись на меня, удалилась, шурша юбками. А нашу тройку пригласили в кабинет для приватной беседы. «Ох, чую, сейчас-то и начнется самое интересное». Едва мы вошли и расположились на диване, как дракон сел напротив нас, хвостом обвив правую ногу и, не откладывая дело в долгий ящик, прямо спросил у Димы. «Ты понимаешь, как подвел нас? А ты понимаешь, что готов был позволить разменять мою судьбу, чтобы укрепить позицию нашего рода на политической арене, невзирая на мое желание?» Мне были безразличны их дрязги. Потупив глаза, я рассматривала черную кисточку. Шикарный все-таки у Диминого брата хвост. Вот бы отсоединить от тела и забрать себе. Эх! «Я бы сам все уладил, будь у меня такая возможность. Ты же, испытывая чувства к Найне, сбежал, оставив государство на грани междоусобицы и передела власти. Не смеши, наше королевство одно из самых сильных в мире. Это пока во главе сильный вождь. Но отец скоро отойдет от власти, а меня теперь некому заменить, случись что. И вот вопрос, почему?» «Может, я эгоист?» – начал Дима. «Ты дурак!» – прервал его брат. «Ты ничего не знаешь о моих отношениях с ней. Ты вообще ничего не знаешь о любви, так что не лезь, куда тебя не просят. Мне важна моя жизнь. Я готов помочь королевству, но не в ущерб своим интересам!» – прорычал Дима. Не знаю, как Славе, а мне в этот момент было очень здорово. Так уютно, спокойно. В гостях очень приятно, скажу я вам. Хотя в сложившейся ситуации я согласна с Филором. Дима поступил безрассудно. «И ради чего ты подвел своих родных? Ради слабого оборотня?» «Ого! Мы опустились до оскорблений?» «И вертихвостки, притворяющейся Дорадой?» «В первый момент я даже не осознала, что меня назвали мошенницей. Но затем все гнетущее напряжение прошедших дней, весь страх хлынули наружу. Да пошло оно все лесом! Мне все равно, насколько у этого дурака совершенная кисточка на хвосте! Досталась такая прелесть такому придурку!» Встав и даже не посмотрев на главного идиота, я направилась к выходу. «Я не давал вам разрешения уйти», — резко заметил Вилор. «А мне нужно ваше разрешение?» — обернувшись около порога, спросила я. «Или вы хотите задержать меня силой?» «Вам никто не говорил, что уходить из гостей без согласия хозяев – это невежливо? Или отщепенки нашего общества не положено этого знать? Ни образования, ни характера, как только в академию поступила? Или свою любовницу братец протащил?» Повернувшись к Диме и Славе, которые, видно, очень заинтересовались этим спектаклем, я сняла с шеи амулет и бросила его младшему дракону. «Твой брат Баклан, сочувствую!» И покинула столь гостеприимного хозяина. Вилор Шафирану Коренару. После того, как гости ушли, я сидел в своем кабинете и обдумывал полученную информацию. Несмотря на то, что встреча была плодотворной, ожидаемых результатов она не принесла. Внезапно дверь открылась, и вошел высокий черноволосый дракон, один из немногих, кто мог явиться без доклада и не схлопотать проблем со здоровьем. «Но как продвигается дело?» — поинтересовался начальник безопасности королевства драконов Регал Виру Корышиу, развалившись в кресле напротив меня. Длинную косу с закрепленными на ней лезвиями мой лучший друг перекинул через плечо и аккуратно положил поверх костюма цвета формы нашей разведки. Вооружен и опасен, даже когда вынужден играть роль гражданского лица. Некрасив, язвителен, нахален, надежен. Это также про него. Не так хорошо, как хотелось бы. С оборотнем все более-менее понятно. Но это Ранер – темная лошадка, — задумчиво пробормотал я. «Что я слышу? Наш будущий повелитель видит угрозу в женщине? Первый раз такое на моей памяти!» — съехидничал Регал. «Не ерничай. Все очень серьезно. Сначала я решил, что Ранер – бесхребетное существо, каких большинство в этом мире. Глаз не поднимает, витает где-то в облаках. Но нет, огрызается. Занятно. Ты считаешь, она может доставить проблемы?» Сразу посерьезнел друг. «Да. Нужно все разузнать. Мне ею заняться?» «Нет, я сам. Зачем-то же я сюда приехал. Кроме как заключать торговые соглашения, тут делать нечего. А мне нужно ее дожать. Уверен, что много времени это не займет. А ты раздобудь информацию про эти тройки. Но правдивую информацию. Хочу точно знать, с чем мы столкнулись». «А почему бы тебе просто не забрать брата отсюда?» — недоуменно спросил Регал. «И получить политический конфликт с объединенными землями? Только его нам для полного счастья не хватало. Ладно, ладно, не кипятись. Завтра вечером получишь полный отчет. Тогда и посмотрим, что делать. Но одно я могу сказать точно. Ранер так просто не удастся нажиться на нас». «Ты думаешь, она собирается?» — мрачно взглянув на друга, я сказал. «Ее планов я пока не знаю. Но внутренний голос мне подсказывает, Баклан — это что-то оскорбительное».